Глава 7. Наглотавшись обезболивающего и плотно позавтракав, Иван неохотно выползла из своей комнаты. В первые дни месячных она обычно безвылазно лежала под теплым одеялом, много спала и ела. А сейчас почти насильно тащилась в кабинет Кларк. Просто так от скуки она не зовет, а учитывая, что даже не потрудилась намекнуть, что случилось дело важное, не сказать же ей «отменяйте все, у меня месячные». Чуть горбясь от тянущей боли, Иван вышла из общежития, преодолела расстояние до главного корпуса, потихоньку забралась на второй этаж и, наконец, добрела до кабинета, мечтая об одном — присесть. Она постучала, услышала приветливое «войдите» и открыла дверь. Кларк ждала ее у рабочего стола. «Что-то случилось?» — с легкой тревогой спросила она, привстав. Иван усмехнулась про себя. Вероятно, у нее было такое измученное лицо, что видно даже издалека. «Все нормально», — пробормотала она, закрывая за собой дверь и скользя сонливым взглядом по кабинету. Тут же здесь обнаружилось кое-что неожиданное. Некий мужчина в черном костюме, сидящий напротив Кларк и спиной к Иван. «Иван, познакомься, Джефф Миллер». Незнакомец вздрогнул и, встав, развернулся к Иван. Невысокий, среднего телосложения, лет 40. Короткая борода, зачесанные назад темные волосы и довольно приятное простодушное лицо. «Доброе утро, Иван!» — кивнул он дружелюбно и слегка неловко, словно сам нервничал от ее присутствия. Иван немного расслабилась. Миллер не казался опасным. «Здравствуйте!» — она подошла ближе. Кларк указала на свободное кресло, и Иван, наконец, села. Ох, какое же облегчение пробежало по спине! Кларк улыбнулась. Сейчас она выглядела спокойной, да и вся непринужденная атмосфера в кабинете подсказывала Иван, что ничего страшного ее не ждет. Становилось все любопытнее, зачем ее позвали. «Иван, помнишь, я говорила, что тебе, наследнице компании «Альтернат», нужно будет пройти обучение?» Тут же захотелось взвыть. «Учеба, завещание отца». «Ах, да, ну, конечно». «Да, помню». «Так вот». Миллер откашлялся в кулак. «Я знал твоего отца при жизни. Он был хорошим человеком». «Таким хорошим, что кинул старшего сына», — чуть не съязвила Иван. Что ни говори, а этот факт похоронил в ней все светлые чувства к отцу, которые и так едва пробудились благодаря его завещанию. «Перед его смертью я дал ему слово, что если ты найдешься, я прослежу за тем, чтобы твое вступление на должность главы альтерната прошло гладко». Миллер постучал пальцами по кожным подлокотникам. Иван казалось, что он избегает прямого взгляда. Больно нерешительный и стеснительный для своей должности. «Я буду курировать тебя. Мистер Харвилл выделил бюджет на твою учебу, так что я уже нанял преподавателей». Он взял с пола портфель, достал папку с бумагами и протянул Иван. «Можешь ознакомиться с планом обучения». Первым, что бросилось в глаза, когда Иван открыла папку, был список предметов на всю страницу, включая уроки по этикету. Она машинально сглотнула. Алгебра, история, химия. От самих этих слов закипали мозги. «Уроки проходят с понедельника по пятницу, с 9 утра до 2 дня с перерывами на отдых», — зачитала она на следующей странице, безуспешно пытаясь скрыть отчаяние в голосе. «Да», — подтвердил Миллер бодро и тут же осторожно, словно боясь реакции, добавил. «Сегодня вводное занятие по этикету. В течение 3 дней нужно будет сдать тест по каждому предмету, чтобы определить уровень твоих знаний и скорректировать программу обучения. Со следующей недели начнутся занятия». От таких новостей Иван даже ненадолго забыла о боли в животе. Кларк вздохнула, привлекая ее внимание или, скорее всего, прося сделать лицо попроще. «Не волнуйся, вся программа будет подстроена под тебя». Кларк выпрямилась, сдержанно улыбаясь и сочувственно смотря на Иван. Явно хотела ее поддержать, только вот не особо получилось. Иван понимала, что рано или поздно учиться придется. Да только ей было сложно даже представить себя, хотя бы окончившей школу. Она всегда считала, что думать — это работа Эймери, а ее задача — добывать еду. Так они жили годами. Перестроиться в короткий срок Иван не могла. До сих пор, просыпаясь, она машинально думала о том, что надо бы пораньше сходить к фудтраку, чтобы занять очередь. «Я все поняла», — уныло подытожила Иван и опустила папку на стол. «Во сколько сегодня урок по этикету?» «Так, посмотрим», — Миллер уставился на наручные часы. «В 12. Через часик получается». «Круто», — пробормотала Иван, дернув ногой. Ей вдруг очень захотелось к Эймери, чтобы вдоволь нажаловаться. «Я могу идти?» «Да. В 11:50 жду тебя у кабинета мисс Кларк. Я проведу тебя в аудиторию для занятий». «Хорошо. Спасибо». Иван вышла и еще пару секунд постояла у двери, пытаясь принять реальность. «Отныне ей придется учиться». Всего-то через час какой-то человек начнет ее перевоспитывать, перекраивать под нужды отца. Как бы сдержаться и не послать его куда подальше после первых же замечаний? Эймери должен был тренироваться в спортивном зале, но там Иван нашла лишь Азаруэля, увлеченно копавшегося в телефоне. «Где Эймери?» — спросила она на входе. «У него перерыв 15 минут. Только ушел». Он засунул телефон в карман толстовки и усмехнулся. «А что? Уже готова к тренировкам?» «Я вообще не представляю, как мне и тренироваться, и учиться». «О-о-о!» — Азаруэль вскочил. «Теперь понятно, почему у тебя такое несчастное лицо». «Да что ты говоришь?» Иван рухнула на скамейку, запрокинув голову к потолку. «Через час урок по этикету. Мозгоправить меня будут. Можешь начинать злорадствовать». «Отлично. Надеюсь, хоть там тебя научат здороваться со старшими». «Ой, да иди ты!» Тоже мне воспитанный нашелся. Улыбка медленно сошла с губ Азаруэля. Он встал рядом спиной к стене и скрестил руки на груди, а взгляд устремил вперед, будто стараясь не смотреть на Иван. «Если серьезно, без этого никуда. Быть владелицей компании значит каждый день разговаривать с важными людьми. Сказать им «да иди ты», когда с чем-то не согласна, не выйдет. Ты должна уметь правильно держаться и подбирать слова». «Да знаю я». Иван хлопнула себя по коленям. «Но там же еще куча другой учебы. Ну вот зачем мне алгебра и история, а биология? Как химия поможет мне вести дела компании?» «Тебя послушать, так все школьные предметы нужно отменять». «Учеба развивает мышление. Как минимум поэтому она тебе нужна. В твоем положении пройти обучение будет не так сложно». Это было нелегко, но Иван мысленно признала правоту Азаруэля. Люди вокруг хотели ее успеха даже больше ее самой, так что никто не даст ей забросить все на полпути. Она лишь предпочла бы услышать все это от рассудительного Эймери, а не от Азаруэля, понять которого ей порой не удавалось. Вроде зануда, которому лишь бы кого-то задеть остроумием и испортить настроение, но порой выдает такие вещи, которые заставляют вспомнить. Это вообще-то принц темного измерения. Нелюбимый ребенок в семье и вдовец с горьким прошлым. Иван даже взгрустнула от этой мысли и, поддавшись странному порыву, мягко пробормотала. «А ты не такой конченый, как я думала вначале». Казалось, Азаруэль даже передернулся. Иван почувствовала его пристальный взгляд, и пока он в очередной раз не съязвил, решила опередить его в этом. «Иногда можешь что-то дельное выдать». «Вау!» — протянул Азаруэль, словно бы разочарованно. «Но спасибо за похвалу». «Я даже не пыталась, так что не обольщайся. Тебе правда не помешает научиться разговаривать со старшими?» «Ой, да...» «Сама иди». Иван возмущенно вылупилась на него, мечтая огреть какой-нибудь близлежащей гантелей. «Даже твои ругательства стали предсказуемыми». «Я тебя сейчас ударю». Азаруэль вскинул брови и задумчиво отвернулся, точно вспомнил о чем-то. Может, он и собирался намекнуть на загадочную перемену своего настроения. Иван все-таки сомневалась, что его впечатлила ее угроза. Но его прервала Эймери, только что вернувшийся в спортзал. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он и подошел к ней. «Я заходил к тебе с утра, но ты спала. Решил не будить». «Уже легче». Иван подвинулась, приглашая его сесть рядом. Но, похоже, Эймери решил сразу приступать к очередной тренировке. «У меня меньше, чем через час урок по этикету». «А, мисс Кларк вплотную занялась твоим образованием». Эймери прошел к беговой дорожке и принялся настраивать ее, склонившись к панели управления. «Если хочешь, то я могу пойти с тобой. Я не против позориться при тебе». «А у меня ты спросить не забыл?» — подал голос Азаруэль. «У тебя перерыв в час, а не в 12. В таком случае я его перенесу на час раньше», — невозмутимо ответил Эймери. Беговая дорожка уже запустилась. Азаруэль фыркнул и упер руки в бока, явно недовольный самоуправством. «А знаешь, тебе уроки по этикету тоже не помешают, так что можешь сходить». Эймери улыбнулся уголками рта. На первый взгляд мирно и вежливо. А затем молча встал на дорожку, и теперь в этой его улыбочке сквозили насмешка и вызов. Все-таки было забавно наблюдать за этими двумя. Кто же в итоге победит в их маленьком соперничестве за главенство? Пока счет вел Эймери. В 12 Иван и Эймери уже сидели в аудитории. Иван мысленно приказала себе привыкать к белым стенам, матовому освещению и серой мебели, в частности, к трем партам, учительскому столу, шкафу за спиной и интерактивной доске. Если судить по плотному расписанию, они скоро станут ей как родные.